Жуст громко выругался Рарух, попытавшись взять управление над подчиненным телом местного аборигена, и потерпев неудачу. Нить духовной связи оставалась стабильной, просто в подчиненном теле произошло полное смешение внутренних энергий и его парализовало. Теперь нужно принудительно запустить в его теле секретный процесс с великого восхождения, иначе оно быстро погибнет, что весьма сложно сделать по одной лишь духовной связи. Дневное светило уже взошло над горными пиками, разгоняя клубы сползавшего с ледника тумана, но Рарух так и стоял в одной позе застывшим изваянием, глубоко погрузившись во внутренний мир и мир скрытой силы. Желанные процессы в подчиненном теле все же запустились, и теперь придется ждать завершения процессов естественного восстановления. День, два, три, трудно сразу сказать. Да и погода, судя по косвенным признакам, снова скоро испортится, обещая повторить шквал и потоп. Хоть и хочется скорее разделаться с этим делом, но придется потерпеть. Опасаться восстановления пораженного артефактом самосознания вряд ли стоит. После одномоментного поглощения им всей словарно-смысловой базы местного языка оно распадется. Уж очень велика и сложна та самая база. Рарух едва смог сохранить себя при поглощении малой части, а его учитель и угнетатель Ратур оказался излишне самонадеян и уступил право носить цветную накидку повелителя на доспехах. После Рарух таким хитрым образом устранил еще троих конкурентов, став гласом повелевающим. К сожалению, еще не верховным повелителем над всеми Расу, но его момент величайшей славы еще впереди, и к нему нужно уже готовиться. Осталось только разобраться с мелкой проблемой, неожиданно ставшей реально опасной. И наоборот, она поможет ему возвыситься, благо уже весть разошлась по всем поселениям Расу. Пусть это плато и не единственный источник ягод силы, но он весьма значим, ибо покрывает практически треть всей потребности. Только из-за недальновидного желания кое-кого в Совете Первых устранить лишних посредников из диких племен, и возникла эта глупая ситуация. Кто мог даже подумать, что один единственный жалкий абориген способен принести столько вреда? К нему стоит внимательнее присмотреться. Позже из него можно сделать личного глубоко преданного Йорика, тем самым окупив и последнюю вспышку учебного артефакта, и затраты невосполнимого духовного богатства на запуск восстановительного процесса. Пусть кто-то и воспылал к нему праведной местью, но теперь засунет ее обратно в свою утробу против естественного хода пищи. Он ни за что не решится оспорить право его собственности. Рарух открыл глаза, тяжело вздохнул и пошевелился, окидывая окружающее пространство прояснившимся взором. Два тела ритуальных жертв уже давно остыло, третий же еще подрагивает в жестких растяжках. Острые деревянные лезвия прошли его насквозь снизу вверх, но вытекшей из ран крови совсем мало, да и сила терзаемой страшной болью души еще не полностью иссякла. Остается только порадоваться правильно сделанному выбору, ибо только сила души этой жертвы позволила подчинить вредного аборигена, две другие оказались бесполезны. Знак рукой и движение мысли, ждущие на отдалении помощники сразу ринулись исполнять его приказ. Мертвые тела полетели в пропасть, за ними последовало и еще живое даже после грубого извлечения ритуальных лезвий третье. После ритуала силы они больше не годятся в пищу. Теперь можно спускаться в лагерь, конструкцию резонатора духовной силы соберут и без него, здесь она больше не пригодится. И нужно точнее продумать будущие рассказы о его великом деянии, добавив в них множество пикантных подробностей, дабы соплеменники и совет первых высоко оценили его личные заслуги. Сколько я уже брожу по лабиринту из слов, предложений, фраз и многосмысловых конструкций. Или времени здесь просто нет, сознание вернулось куда-то не туда. Теперь я бестелесный призрачный дух великой библиотеки, вынужденный бродить тут целую бесконечность. Вначале я быстро разобрался, как тут можно перемещаться, освоив местный алфавит. В нем всего 24 буквы, однако, вариантов написания слов из букв гораздо больше, чем в привычном мне языке. Наклон вправо, наклон влево, понижение от начала к концу слова или фразы, обратное повышение, тонкий и толстый шрифт. С помощью букв можно выразить в слове нужную эмоцию или даже передать оттенок голоса. Мужской, женский, ласковый, требовательные и тому подобное. Глубинная часть лабиринта оказалась простой и более-менее понятной. Вот дальше пошли смысловые фразы, и зачастую их логика ускользала от меня. Вроде бы все просто, но я опять ходил круговыми коридорами, пока не угадывал нужный смысл и тогда мог выбрать верное направление, раздвигая слова или буквы, чтобы оказаться в новом закольцованном коридоре другого смысла. Впрочем, сейчас уже идет легче, так как мне удалось совместить собственный понятийный аппарат и это нечто. Теперь я щелкаю фразы и смыслы как орешки, но лабиринт все не кончается и не кончается. Вот опять фраза с тремя смыслами, поди угадай, какой из них правильный. Метод тыка тут бесполезен, нужно реально проникнуться, и тогда откроется путь дальше. А вот и хрен тебе, просто взбегаю на стену из букв, ловко перепрыгивая ее. Хватит, надоело. Удар концентрированной воли рвет призрачное пространство, взрыв, ветер, буквы и фразы красиво разлетаются в разные стороны, шум, шепот, громкие крики, все смешалось в один большой водоворот, пытающийся затянуть меня обратно в обновившийся бесконечный лабиринт. Но моя воля сильнее его напора, еще одно усилие, пришедшая волна цунами смывает нанесенный мусор, очищая внутреннее восприятие и возвращая почти забытое ощущение живого тела. Так, а вот это уже совсем плохо. Только и остается подумать мне, так как управление моим телом кто-то перехватил. Я прекрасно все ощущаю, однако ни на что не могу повлиять. Мои глаза странно видят в полной темноте внутри жилища все в какой-то мутной белой дымке, мои руки перебирают содержимое мешка, доставая оттуда лук и стрелу с мотком тонкого троса. Четко, уверенно, точно зная, зачем это нужно. Найдя и подобрав искомое, я двинулся наружу, откинув защитный полог, сильно зажмурившись от ударившего в глаза яркого дневного света. Невидимый кукловод подождал адаптацию зрения и неспешно направил мое тело в сторону обрыва со срезанным мостом. ХМ, а внешний контроль не такой уж и идеальный, подумалось мне, после того, как чуть не упал, зацепившись ногой за разросшийся пучок жесткой травы. Из этого можно сделать вывод, что кукловод далеко не идеально сидит в моей голове. Появился маленький шанс вырваться, осталось только понять, как это осуществить. И вот я внимательно рассматриваю другую сторону обрыва. Кукловод хочет моими руками выстрелить из лука в опору моста. А вот и он сам, тот же самый карлик в цветастых тряпках, стоит рядом с опорой. Мои руки сами обмотали конец троса за опору на этой стороне, отмерив примерно нужное расстояние. Тут дистанция метров 60 или чуть больше. ХМ, что это? Тем временем в теле появилась подозрительная сила, правая рука сама вскидывает лук, левая накладывает стрелу на тетиву. Взгляд изменился, словно к моим глазам поднесли зрительную трубу. Теперь я очень четко вижу опору моста на другой стороне, как будто она всего в паре метров от меня. Даже структура потемневшего плотного дерева четко просматривается. Левая рука у плеча, правая с луком резко выстреливает вперед, пропуская непонятную силу из тела в тугой лук. И в это мгновение я ловлю момент ослабления внешнего контроля, смещая свой застывший взгляд с опоры моста на лицо карлика в цветастых тряпках. Хлопок, стрела отпущена, и я уже вижу, куда она попадет. Не в опору, куда целили мои руки, а в медленно открывающийся рот карлика. Он поздно почувствовал неладное, мгновение и сердце пронзает острая боль, а я вижу, как стрела достигает цели. Вспышка и сознание гаснет. Ах, судорожный вздох, и я снова тут. Живой и, наверное, относительно целый. С потери сознания прошли считанные мгновения. Сердце снова колет. Раз, другой, третий. С каждым ударом все сильнее и сильнее. Карлик так и стоит на другой стороне обрыва, обхватив руками торчащую из рта металлическую стрелу. Наваливаясь на тонкий трос всем телом, я сдергиваю гада в пропасть, искренне желая, чтобы у него оборвалась шея. Глухой удар внизу, со звоном трос резко натянулся. Сердце перестало колоть, но чувство опасности продолжает упорно пульсировать. Ничего ведь еще не закончилось. Подозрительно легко вытягиваю трос, цепляя его за опору виток за витком и поднимая наверх тело врага. Нужно скорее его добить, пока он не очухался. Для него смертельные раны просто ерунда, какая поразительная живучесть. Последний рывок, я переваливаю груз через кромку обрыва и оттаскиваю чуть дальше. Как-то слишком легко это получается. Карлик определенно без сознания, но скоро очнется. Выхватив черный клинок из притороченных к правой ноге ножен, стремительно бросаюсь к нему. Удар, клинок скользит мимо его шеи, как будто его что-то не пускает. Второй удар, третий, четвертый, сколько есть сил пластаю клинком воздух без какой-либо пользы, хорошо чувствуя, как утекают последние мгновения моей свободы, а возможно и жизни. Карлик открывает глаза, четко фиксируя зрачки на моем лице, а в это мгновение я вливаю непонятную силу из себя прямо в клинок и наношу последний удар. Клинок ярко вспыхивает, без заметного сопротивления отделяя голову подлого врага от его тела. Рука явно обожжена, Тело пытается скрутить страшная судорога, но через несколько секунд буквально всего с ног до головы омывает каким-то приятным живительным теплом. Меня резко переполняет непонятная сила, мгновение и я воспарю в небеса, но наваждение быстро уходит. Боль в обожженной руке постепенно исчезает, а я обалдело смотрю на отлетевший в сторону пылающий клинок. Вместо того, чтобы остыть, тот продолжает нагреваться и быстро испаряется, оставляя на земле большой выжженный круг. Выдох, вдох и выдох. Лишившись головы, мерзкий карлик все же сдох. Я его победил. Окончательно прихожу в себя и осматриваюсь. На другой стороне обрыва никого живого. Если там кто-то и смотрел за нашей схваткой, то быстро сбежал. Валяются веревки и палки, строительный материал для моста. Странных конструкций из больших шкур на растяжках незаметно. Убрали. Безголовый труп карлика остается трупом. Какая радость. Склоняюсь к нему, подбирая отсеченную голову за так и торчащую из его рта стрелу. Она удачно пробила позвонки и крепко застряла в них. Удивительная прочность костей и связок. Иные камни запросто позавидуют. Что сказать, назвать этого карлика человеком, я, пожалуй, воздержусь. Зубки у него как у хищной кошки, острые спереди и четыре загнутых треугольных клыка. Это не подпилы, как я видел у предыдущих типов, а родное, природное. Эмаль целая и блестящая. Вот дальние зубы вполне типичные для всеядных животных, ими можно пережевывать разную пищу. Глаза тоже имеют явное отличие. Четко выражены два круглых зрачка один в другом и есть еще прозрачное третье веко, как у некоторых водных животных. В остальном, если не приглядываться, то вполне можно обознаться. Волосы как волосы темно-коричневатого оттенка, уши вполне себе округлые, нос вполне обычный, с запорными клапанами внутри. Однозначно это какой-то водный хищный вид. Вытащив стрелу, брезгливо отбросил голову в сторону. Стоит ее позже выпотрошить, избавив от негодного содержимого, череп знатный получится. Клыкастый, страшный, поставлю его на полку, чтобы вспоминать этот день. И пока мертвое тело окончательно не закостенело, избавляю его от одежды и вещей. Темную кровь позже отстираю. Цветастая накидка сшита из ярких лоскутков. Ткань тонкая, похожа на шелк, под накидкой кожаный доспех, темно-коричневый, почти черный, мягкий, но наверняка со свойством мгновенного затвердевания в случае удара, сделано весьма искусно. Тут уже не кожаные завязки, как были у предыдущих карликов, а хитрые маленькие соединения с возможностью быстрого снятия по нажатию на жесткую вдавливающуюся кнопку. Сделано как будто из серого пластика, хотя вряд ли пластик. В нашем мире похожие конструкции применялись в туристическом и военном снаряжении, называлось то ли фастикс, то ли еще как. Быстро скинул доспех, одетый прямо на голую кожу. Внутренняя поверхность доспеха отчетливо бархатистая, приятная на ощупь. Из полезных вещей кроме доспехов на трупе только длинный тонкий стилет из такой же черной бронзы с фигурной костяной ручкой и больше ничего. Печаль, я надеялся на большие, но и так грех жаловаться. Выжил хорошо, радуйся. Продолжил внимательный осмотр мертвого тела. Руки, ноги, пальцы сильно похожи на человеческие. Вместо ожидаемых когтей очень крепкие коричневатого оттенка ногти. Между пальцами выделяется небольшая плавательная перепонка. Хотя опять же нужно внимательно присматриваться, чтобы ее заметить при сложенной кисти руки. Так лишь малый рост выделяет хищных карликов на фоне обычных людей. Со стороны их можно легко принять за подростков и очень сильно удивиться, когда они продемонстрируют свою зверскую суть. Тем временем на меня навалился тяжелый откат, руки и ноги стали ватными, а глаза начали сами закрываться. Окинув взглядом пространство, уделив чуть больше внимания другой стороне пропасти, направился в дом отсыпаться. Сон определенно поможет. Я знаю, что сейчас тело спит, но моя душа в панике снова переживает жуткие моменты, как будто я снова спасаюсь от душерезки. Так все знакомо, но и так ново. Убив карлика, я рефлекторно поглотил отлетевшие осколки его души с памятью. И теперь память его жизни постепенно усваивается мною. Далеко не вся, отдельные куски и самые яркие моменты, но их очень много. Очень-очень много. Сколько же он жил? Ах да, он, оказывается, сменил не одну сотню тел. Магическая цивилизация расу дошла до управляемой реинкарнации, избавив себя от попадания в душерезку. Она прошла через десятки обитаемых миров, оставив после себя безжизненные планеты. Их внутренняя хищная суть всегда разрушала хрупкий баланс любого живого мира. Чем больше сил обретали хищные карлики, тем меньше ее оставалось у целого мира. Они выпивали и выедали миры, питаясь исключительно людьми. Удивительно, откуда во Вселенной столько населенных именно людьми миров, словно их кто-то специально расселил. Карлики считали, это сделали их великие предтечи для обеспечения пищи своих потомков. И те шли из мира в мир на особый запах духовной силы. Именно так пахли все населенные людьми магические миры. Вот в этом мире карликам сильно не повезло. Здесь их вредоносные духовные силы практически иссякли и продолжают иссякать поныне. Они постепенно вырождаются и теряют былую численность. Но мне с того мало толку. Поверженный мною Рарух скоро возродится, потому у меня есть всего 2 года, чтобы убраться туда, где он меня гарантированно не сможет достать. И пока он не набрался силы и не вернул память, а он это обязательно сделает, так как создал резервную копию своей памяти в специальном артефакте, его соплеменники оставят меня в покое. Ведь по их закону я его личный раб, на мне стоит его духовная метка, через которую он может брать контроль над моим телом, а в перспективе и над душой. Вечное рабство и даже смерть не способны разлучить хозяина и его раба. Хоть расстояние для него имеет значение, но он всегда будет четко знать, в какой стороне и на каком расстоянии я от него нахожусь. И уж точно захочет расквитаться за досадное поражение. От этой гадостной метки нужно как-то избавиться, осталось только выяснить, как именно. К сожалению, в доставшейся мне памяти слишком много дыр и непонятных кусков. Да и магические практики расу для меня закрыты. Под них нужна особая душа и другое тело, а желательно еще и другой обитаемый мир. Конечно, кое-что по мелочи из самого простого я попытаюсь освоить, но какие же это жалкие крохи, по сравнению с величием прошлого расу. Они даже летали меж звезд в космосе только за счет магических сил. Понятно, лишь считанные единицы из них, но и это великое достижение цивилизации. У нас ведь тоже всех космонавтов можно пальцами пересчитывать. В осознанном сне я перебирал варианты дальнейших планов, пока все они сводились исключительно к бегству. Пережить зиму, а дальше вставал очень непростой выбор. Самой верной идеей был трудный поход в сторону Великого океана. Да, он парализует духовные силы, зато там меня точно оставит в покое разозленный расу. У временно поверженного карлика крайне мстительная натура. И вообще месть занимает большое место в их национальной культуре. Подлинный культ мести. Я узнал, что всех из напавших на мое племя выживших представителей других племен они уже съели, включая женщин и малолетних детей, считавшихся особенным деликатесом и пожираемых заживо. Со мной наверняка захотят повторить изысканную дегустацию, причем далеко не один разок. Благо технические возможности имеются. Направиться же в сторону местной высокой цивилизации с явно магической основой, заманчиво, конечно, но уровень опасности даже не возьмусь оценить. Буду решать после того, как накоплю сил. С этой не до конца определенной мыслью я и проснулся. Потянулись обычные дни и ночи. Я питался ягодами силы, мало спал и упорно тренировался. Время относительного спокойствия быстро пролетит. После издевательств карлика, я смог вытягивать из своих рук и даже ног тонкие жгуты силы на расстоянии пары метров. Но с управлением ими возникало множество проблем. Максимум доступного – возможность отталкиваться от какой-либо поверхности или преграды. Если удастся использовать их в качестве захвата и притягивать к себе предметы, случится подлинное чудо. Впрочем, и так грех жаловаться. Когда освою рефлекторное управление новыми способностями, смогу ловко перемещаться по практически любой поверхности, совершая немыслимые пируэты и финты. Хочется надеяться, я до этого момента все же доживу. Еще я смог восстановить и освоить использованные в моем теле приемы прямого воздействия силы на организм, позволявшие недолго видеть даже в полной темноте зрение силой, полноценно заменяющая бинокль дальнозоркость. Увы, все эти приемы имели неприятные последствия, и для получения эффекта приходилось долго готовиться. Нужный эффект по щелчку пальцев у меня пока не получался, а после долго болели глаза. Годится только в экстренных случаях. В обычной жизни лучше обходится без таких вот чудес. Но тренировки требуют жертв и страданий. Куда проще обстояло дело с напиткой силой всего организма. Впрочем, этим я прекрасно занимался и до встречи с карликом. Теперь я лучше контролировал этот процесс и уже мог не так старательно экономить, как раньше. Еще удалось освоить приемы передачи своей силы в особые предметы. В трофейную броню, лук и стилет из черной бронзы. Пробовал подать силу в камень или ветку от куста, освоив новый прием быстрого разрушения материальных предметов. 2-3 импульса прочнейший камень рассыпался в пыль, а сухая ветка теряла былую прочность и растрескивалась прямо на глазах. В еще живую, только отделенную от куста ветку моя сила не желала заходить, неизменно огибая ее, наплевав на всю настойчивость и силу воли. Знал бы раньше, сэкономил много времени и сил на приготовление цементирующего раствора. Неожиданно возник еще один весьма неприятный эффект. Меня стало преследовать странное чувство переполнения. Словно ужасно обожрался и обпился, но при этом в желудке пусто. Растрата силы на тренировках временно убирала это чувство, однако спать становилось все хуже и хуже. Та непонятная сила постоянно накапливалась во мне, что бы только я ни делал. Спас амулет богини. Карлик сбросил его, едва подчинив мое тело. И после его поражения я долго искал его в траве. С трудом нашел, но не смог нацепить обратно на свою шею. Амулет обжигал меня сильным холодом, словно не желая, чтобы я к нему вообще прикасался. Я долго пытался растопить его, целенаправленно направляя в него свою силу, дополнительно избавляясь от ее излишков. В какой-то момент строптивый амулет сдался и позволил взять себя в руки, лишь изредка покалывая ладонь холодной иголкой. С тех пор я и сливаю в него все скопившиеся излишки, порой вплоть до подступавшего чувства полного истощения. Трудно поймать верный баланс, просто отсутствует контроль заполнения того незримого внутреннего резерва силы. То густо, то сразу пусто. Дело считанных секунд. Надеюсь, благодаря тренировкам нужный навык оценки и контроля у меня когда-то появится. Тем временем стало заметно холодать, пришла осень. Травы начали желтеть, туманы стали гуще, на рассвете стала выпадать быстро исчезавшая с первыми лучами местного светила крупная изморось. Да и днем стал часто задувать холодный ветер с горных вершин. Все чаще я просыпался еще до рассвета, постукивая зубами. Мое каменное жилище далеко не теплая бревенчатая избушка, да и пол каменный. Топить же печку просто нечем. Физические упражнения и лишние ягоды силы позволяли быстро согреться. Видимо, именно так и придется дальше жить, перехватывая пару-тройку часов сна днем. Урожай ягод силы почти созрел, подошло время их сбора. «Ты принес нам ответы Умра», — зычно спросил вечно второго верховный повелитель на совете первых в окружении ярко сияющих полотен с изображениями былой славы. Большой подземный грот зала собраний вернул вопрос гулким эхом, многократно усилив давление бесконтрольным страхом. Другой бы на его месте мог запросто потерять самообладание и утерять достоинство. Умра пришел сюда с пустыми руками, но далеко не с пустой головой. Собственно, чего ему опасться? Показного гнева первых, так они лучше его знают, что любого из них можно кем-то заменить, все равно от них сейчас мало пользы, а вот его-то как раз и неким. В отличие от всех них он обладает нужными знаниями и достойным опытом, без которых их древняя раса просто вымрет в этом ужасно враждебном мире, а убежать в другой, как они проделывали много раз, тоже не выйдет. Все многократно проверенные инструменты подчинения реальности воли сильных здесь дружно отказали. И пусть первые гордятся цветной тряпкой со знаками их личных достижений на доспехах. Лично он предпочитает носить мягкие практичные халаты с хорошей ткани или вовсе ходить голышом, словно жалкий раб, тем самым уничижая свой достаточно высокий статус. Но он может себе такое позволить, ибо тогда все прекрасно видят подкожные рисунки на его теле, и при взгляде на них у многих расу перехватывает дыхание. Они ведь знают, что именно они означают. «Меня есть ответы», — также зычно ответил Умра внимательному собранию. «Ты знаешь, как ничтожный раб смог временно унизить одного из нас». Зычный рокот эхом слышался со всех сторон. «Ведь предупреждал вас и Рарухов в частности, что этот мир неизменно восстанавливает нарушаемый нами баланс». Голос Умра был также тверд, и эхо придавало ему дополнительного веса. Тут поработали сущности, гораздо сильнее и умнее нас всех вместе взятых. Зал наполнился тихим рычанием, многие были очень недовольны такими словами, но пока воздержались от возражений. Можно сравнить разве только с нашими великими предтечами. От злых взглядов все тело Умра стало сильно чесаться. Достаточно просто взглянуть на эту землю, и мы легко увидим искусственность всего созданного. Продолжил он говорить, как ни в чем не бывало. «Здесь свободная сила духа, на стойкий запах которой мы и пошли, ища новый мир для себя, ограничена лишь одним огромным континентом. За опоясывающий весь континент горной грядой раскинулся Великий океан, неизменно парализующий любые проявления свободной силы духа. Только так неизвестные нам великие сущности, которые местные аборигены называют богами, и получили стабильный баланс. Но и это еще не все. Хоть нам и разрешили жить здесь». Снова злой рык недовольства появился в зале, не уничтожив сразу после перехода, однако прямо и недвусмысленно указали должное место. Примерно то, где мы сейчас находимся и в каком виде пребываем. Кто из вас решил обрести большие, столкнув местных с известной целью? Умра окинул всех собравшихся в зале внимательным взглядом, обернувшись вокруг. Вот мир и восстановил нарушенный вами баланс. Рарух просто первым попал под раздачу предупреждения о недопустимости подобных действий. В зале надолго повисла гулкая тишина. Все сказанные слова были высказаны уже много раз прежде, все здесь присутствующие их понимали, в меру собственного желания их понимать или наоборот. И, тем не менее, раз за разом предпринимали очередную попытку прогнуть строптивый мир под себя. Иногда даже что-то получалось. Несмотря на все сложности, расу смогли занять достойное место под лучами местного светила и постепенно увеличивали собственное влияние. Если бы еще кто-то придержал глупую инициативу, напрасно вспоминая о былом величии, которое осталось далеко позади и в другом мире, которого больше нет. Какова ситуация ныне? Задал вопрос другой повелитель, Верховный лишь смотрел на Умра злым взглядом. Одна из самок Раруха заявила, что плод в ее чреве обрел душу и начал стремительно расти. Обошлось без вполне ожидаемого в такой ситуации сбоя и окончательной потери одного из нас. Теперь слова отвечающего слушали с повышенным вниманием. В силу этого, я приказал Йорикам более ничего не предпринимать в отношении одинокого обитателя горного плато. Он раб Раруха, на нем стоит его метка. Когда Рарух возродится и снова войдет в силу, думаю, к следующему теплому сезону, то пусть он сам разбирается со своей собственностью. Я приказал разве только перекрыть возможные пути с плато в долину, вдруг тот раб решит сбежать. Урожай с плато, переспросил тот же повелитель Разус. В этом сезоне кому-то придется поумерить аппетиты. Умра окинул собравшихся повелителей укоризненным взором. Весной Рарух окончательно подчинит раба, если тот еще будет жив, и мы получим остаток того, что сохранится к тому времени. Весь урожай он просто не поглотит. Может с ним договориться и выкупить урожай? Задал вопрос кто-то со стороны спины. Кто готов поступиться личным достоинством и одновременно бросить вызов Раруху, пока тот слаб? Умра повернулся к спросившему лицом. Выполню ваш приказ, первые, но инициативы от меня в этом деле ждать бесполезно. Мы тебя отпускаем, зычно сказал Верховный Повелитель, тем самым закрывая допрос. Теперь первые будут долго выяснять, кто больше из них виноват и чем за это должен поступиться. Его, Умра, эти разборки абсолютно не касались. Он всего лишь исполнитель воли первых, но не сама воля первого. Возможно, кого-то другого это бы сильно опечалило, но только не его. Умра уже мысленно представлял, куда заведут их расу бесконечные интриги первых, начав подготовку спасения только своего ближнего круга. Этот мир был поистине огромен и в нем вполне хватит для них места, а достигнуть высот духовного величия возможно и без тех, кто мнит себя истинным владыкой мироздания, таковым на самом деле никогда не являвшимся. Пришло время работы только на себя. Один прожитый день сменялся следующим днем, пролетая почти незамеченным мимо сознания, а все из-за вынужденного усиления тренировок. Постоянно пребывавшая непонятная сила требовала активности, да и общее понимание текущего сквозь пальцы времени. Взялся за освоение еще нескольких тайных техник силы из арсенала хищных карликов. Первая и самая простая – видение ауры. Я и раньше замечал нечто необычное, какое-то свечение при манипуляциях силы. Но теперь открыл способ видеть естественное свечение ауры любых живых существ. Даже трава и кусты имеют в себе силу и, соответственно, ауры. Вот только заметить их крайне сложно. Для этого нужно полностью изъять всю силу из собственных глаз, практически изолировав их от остального тела по этой части. Трудно и чрезвычайно болезненно, особенно поначалу. Но это крайне полезный навык, потому его требуется довести практически до рефлекса. Впрочем, можно остановиться на полпути, и тогда станут видны проявления силы и ауры животных с достаточно большого расстояния, а вот ауры растений и насекомых уже нет. Таким образом, я смог пересчитать всех оставшихся на плато сурикатов. Раньше подумывал, что почти всех переловил, однако они просто научились лучше прятаться. Тоже ведь как-то чувствуют направленное в их сторону внимание. Хитрые зверьки умеют быстро прятаться в норах или затаиваться на одном месте, практически сливаясь с травой. Теперь им пришел конец. Моему растущему организму помимо энергии от ягод требовались и питательные вещества, плюс зимняя одежда, а в качестве пригодного материала именно их меховые шкурки. Заодно конкурентов по ягодам силы сокращу, Они ведь их активно стаскивают в свои норки, откуда их потом хрен достанешь. Видение ауры оказалось весьма эффективным при охоте. Второй прием, в перспективе позволявший скрываться от тех, кто пользуется первым, назывался сжатие ауры. Требовалось жутким усилием воли вытянуть всю силу из тела обратно в источник и еще попытаться уплотнить его. Тяжело, болезненно, да еще с кучей неприятных постэффектов в виде общей слабости и искажения восприятия сразу всех чувств. Но опять же это крайне нужный навык, ибо здесь даже крупные ящеры способны находить жертв именно по светящейся ауре, хотя обладают отменным слухом и нюхом. Еще, таким образом, мне хотелось сбросить поставленную на меня карликом-колдуном духовную метку, которая постоянно подпитывалась за мой же счет. Увы, полностью вытянуть непонятную энергию из тела в источник мне пока не удавалось, но я продолжал бесплодные попытки. Ягоды на кустах темнели, приобретая завершенную зрелость. Их требовалось быстро собрать, опередив хитрых сурикатов. Они интересовались именно зрелыми ягодами, начисто игнорируя даже те, которым осталось зреть чуть-чуть. Сбор урожая хорошо сочетался с охотой, но добытые тушки нуждались в обработке, потому краткие мгновения азарта и радости обретенной добычи сменялись монотонной рутиной. Мало замариновать мясо в соке кислой травы, нужно еще отскоблить шкуру, избавив ее от подкожного жира, замочить на 3 дня в воде со специями, а затем растянуть сушиться на растяжках в тени собственного жилища. Тогда шкурка остается мягкой и сохраняет мех. Увы, столь простая обработка приводит к тому, что уже в следующем сезоне она облысеет. Для увеличения стойкости шерсти нужны особые дубильные специи, которых здесь нет. Карлики умели работать со шкурами, встраивая в них плетение силы. Таким хитрым образом создавали особые доспехи и качественную меховую одежду. Мне достался кусок памяти с нужными техниками, однако, все попытки воспроизвести их оказались тщетны. Зря только испортил несколько сырых шкурок. После моего воздействия они лысели и растрескивались прямо на глазах. Требовалось изменить спектр вкладываемой в них силы, вот только моя душа под это действие плохо подходила, ибо оно шло именно через нее. Оно и неудивительно. Из памяти карлика я знал, что многое вполне естественное для них, совершенно недоступно принятым в их закрытое общество местным аборигенам. Хотелось поверить в собственную исключительность, но, увы, с каждым днем становилось все холоднее. Выпадавшая ночью изморозь теперь таяла лишь после полудня, а водный поток с ледника почти иссяк. Благодаря тренировкам я смог частично освоить еще один прием силы – воля в тело. Его суть заключалась в ограниченном насыщении силой мышц с вложением воли на нужное действие. Тогда мышцы сами осуществляли работу без прямого мысленного или рефлекторного управления. Именно таким образом бралась под контроль чужая тушка, требуя филигранного исполнения техники. Я проникался к карликам подлинным уважением и еще больше боялся очередной встречи с ними. Таким вот хитрым образом можно надолго застыть без малейших движений с чистой головой или на короткое время стать очень-очень прочным, словно окаменев. Поднять очень большой вес или совершить невероятный прыжок метров на 30. Моим же поистине великим достижением стала постоянная мелкая дрожь всего тела. Она позволяла согреваться даже во сне, лишь увеличив потребление пищи. Обычных рефлексов тела оказалось маловато. И вот, наконец, пришла она, зима. Задул монотонный холодный ветер, принося мириады крохотных льдинок или снежинок. К этому моменту я собрал весь урожай из кустов. Пришлось для него соорудить из долетевших до моей стороны обрыва кусков кожи что-то типа детской ванны. Плюс трофейные мешки забил все до самой горловины, подвесив их под потолок купола. Один раз попытался растопить печку, затолкав в качестве топлива высохшую траву. Зря только надышался дымом, когда раздувал пламя. Трава горела плохо и давала совсем мало жара, большая часть которого напрасно вылетала в трубу. Эксперимент с печкой признал неудачным. К счастью, каменные стены хорошо держали холодный ветер, а согреваться я и сам научился. Вот с питьевой водой начались проблемы. Ее просто не стало. Все ручейки замерзли, водопады стихли. Остался только прочный звенящий лед на месте луж вдоль скального обрыва, где когда-то журчал бурный поток. Снег же лишь слегка припорошил сухую траву. До плато облачность с осадками почти не доходила, засыпая снегом долины внизу. Чтобы напиться, приходилось долбить камнями лед и сосать отбитые осколки, добавляя холода в свой организм. Боялся застудить горло и серьезно заболеть, пока вроде бы здоровье держалось. Одежонку из летнего меха суликатов я кое-как себе справил, сделав швейную иглу из прочнейшей кости поверженного карлика. Все мясо с его скелета еще по теплу сгрызли мелкие ящерицы, сами размером с мой указательный палец, но кусаются до крови и место укуса долго болит. Ловить их дело дохлое, они быстро разбегаются и прячутся в щели. Теперь же они вообще бесследно исчезли до наступления тепла. Из полезных занятий оставались одни тренировки и еще охота на самых осторожных пушистых зверьков. У перелинявших сурикатов мех стал значительно гуще, вот только выделать шкуры без воды хрен выйдет. Охота стала реально тяжелая. Чтобы просто заметить осторожного зверька, приходилось поджимать ауру и вводить сознание в состояние полной отрешенности, безмолвного созерцания окружающего пространства без лишней мысли в пустой голове. И только после того, как заметишь выбравшегося из норки и немного удалившегося от нее зверька, нужно мгновенно насытить силой мышцы руки, чтобы резко кинуть заранее подобранный камень. Стоит только изменить одно лишь состояние сознания, как зверьки мгновенно замечают тебя, стремительно бросаясь к спасительной норе. Вот только не всем удавалось удрать, мои камни прилетали быстрее, сбивая их с траектории движения и отбрасывая в сторону с множественными переломами костей. Уж очень хотелось отведать теплой крови, а затем и еще сырого мяса. Опасался скверной реакции своего организма, но зря. Любая животная пища переваривалась чуть ли не мгновенно. И вообще эти юркие пушистики достойные тренажеры для развития различных способностей. Надеюсь, они помогут мне выжить в более опасных местах. С ростом холодов вынужденно добавил в свой рацион две лишних ягоды силы. Теперь я съедал от 4 до 5 ягод в сутки. Куда уходила из них сила? Сложный вопрос. Отметил лишь то, что она совсем не та сила, которая скапливается в моем источнике. Кто бы только подсказал, чем может грозить переедание ягод и перенасыщение их ягодной силой. Вроде бы появлялся легкий дискомфорт в желудке и всем теле после поедания третьей ягоды в сутки, однако без нее я замерзну куда быстрее, чем отравлюсь. Так и потянулись день за днем в однообразных хлопотах и заботах. В какой-то момент я окончательно понял, что действительно смогу пережить холода, полностью приспособившись к суровым условиям зимнего горного плато.